Пуаро доверительно склонился к княгине. «Вы должны войти в мое положение. Могу ли я вам верить, даже в случае с платком? А может быть, вы выгораживаете дочь вашей подруги?» «Я поняла вас». Княгиня невесело улыбнулась. «Ну что ж, господа, в случае с платком истину легко установить. Я дам вам адрес мастерской в Париже, где я всегда заказываю платки. Покажите им этот платок, и они тут же скажут, что он был изготовлен по моему заказу больше года назад. Это мой платок, господа». Она встала. «У вас есть еще вопросы ко мне?» «Знала ли ваша горничная, мадам, что это ваш платок, когда мы показали его ей сегодня утром?» «Должно быть. Она его видела и ничего не сказала? Ну что ж, значит, и она умеет хранить верность». Слегка поклонившись, княгиня вышла. «Значит, все именно так и было», — пробормотал себе под нос Пуаро. «Когда я спросил горничную, известно ли ей, чей это платок, я заметил, что она заколебалась. Не знала, признаться ли, что платок принадлежит ее хозяйке, однако совпадает ли этот факт с моей основной теорией?» «Пожалуй, совпадает». «Устрашающая старуха эта княгиня», — сказал мсье Бук. «Могла ли она убить Рэтчета?» — обратился к доктору Пуаро. Тот покачал головой. «Те раны, что прошли сквозь мышцы, для них нужна огромная сила, так что нечего и думать, будто их могло нанести столь тщедушное существо». «А легкие раны?» «Легкие, конечно, могла нанести и она». «Сегодня утром, — сказал Пуаро, — я заметил, что у княгини сильная воля, чего никак не скажешь о ее руках. Это была ловушка. Мне хотелось увидеть, на какую руку она посмотрит, на правую или на левую. Она не сделала ни того, ни другого, а посмотрела сразу на обе. Однако ответила очень странно. Она сказала: «Это правда, руки у меня слабые, и я не знаю, радоваться этому или огорчаться». Интересное замечание, не правда ли? Оно лишний раз убеждает меня в правильности моей версии преступления. «И тем не менее мы по-прежнему не знаем, кто же нанес удар левой рукой». «Верно. Между прочим, вы заметили, что у графа Ардени платок торчит из правого нагрудного кармана?» Мсье Бук покачал головой. Он был по-прежнему сосредоточен на потрясающих открытиях последнего получаса. «Ложь! И снова ложь!» — ворчал он. «Просто невероятно, сколько лжи нам нагородили сегодня утром!» «Это лишь начало», — жизнерадостно сказал Пуаро. «Вы так думаете? Я буду очень разочарован, если обманусь в своих ожиданиях». «Меня ужасает подобное двоедушие», — сказал мсье Бук. «А вас, мне кажется, оно только радует», — упрекнул он Пуаро. «В двоедушии есть свои преимущества», — сказал Пуаро. «Если припереть лгуна к стенке и сообщить ему правду, он обычно сознается, часто просто от удивления. Чтобы добиться своего, необходимо догадаться, в чем заключается ложь. а в этом деле я и вообще не вижу иного пути. Я по очереди обдумываю показания каждого пассажира и говорю себе, если такой-то и такой-то лгут, то в чем они лгут и по какой причине? И отвечаю, если, заметьте, если они лгут, то это происходит по такой-то причине и в таком-то пункте. С графиней Андрени мой метод дал отличный результат. Теперь мы испробуем его и на других пассажирах. А вдруг ваша догадка окажется неверной? Тогда, по крайней мере, один человек будет полностью освобожден от подозрений. Ах так, вы действуете методом исключения? Вот именно. А за кого мы возьмемся теперь? За настоящего господина, полковника Арбетнота.